Глава 37. Ночью почти не смыкаю глаз от волнения и просыпаю завтрак. Кашу приносят в комнату, и хотя раньше подобное не смущало, сегодня после всех треволнений, опоздания и изоляция раздражают. Как и то, что свидание пройдет под присмотром Ариана. К тому же ночью, когда попросила принести приличное платье, он сказал, что одежду на лунное свидание выдаст Велеслава, потому что сейчас я под ее опекой. В общем, причин для раздражения полно, хотя выбор Ариана в плане нарядов оставлял желать лучшего. Когда сверх всего этого в комнату заходит старшая ученица с ярко-красной коробочкой и заявляет: «Велеслава послала сделать тебе прическу», я чуть не вскрикиваю от желания завыть. Ариан хотя бы в этом свободу оставлял. «Я очень аккуратно, правда-правда». Девушка, явно уловив мое настроение, прижимает коробку к груди. «Меня Алеона зовут». Стыд прокатывается по телу колючим холодком, приливает кровью к щекам. «Прости, каюсь я абсолютно искренне, волнуюсь». «Это понятно», — улыбка расцветает на хорошеньком личике, девушка ставит коробку на стол, открывает крышку с зеркалом. «Такие женихи замечательные, а надо выбрать одного, это так трудно». «О да, особенно если жених нагородил ограничения и как бы в деле не участвует». Вздохнув, решаю с честью и смирением перетерпеть испытания данного этапа отбора. Но терпеть не приходится, опомниться не успеваю, как Леона заканчивает с расчесыванием и делением волос на сколотые заколками пряди. За колдовством быстро двигающихся пальцев я наблюдаю уже с восхищением. Леона сплетает пряди и заколки с маленькими белыми цветами в сложный узор. Волосы оказываются в сетке из косичек, переходящих в одну широкую косу. «У меня словно волос стало больше», — недоверчиво произношу я. «Все же трудно добиться такого эффекта косичками, ведь они уменьшают объем». «Здорово, спасибо». Искренне улыбаясь, кручусь перед зеркалом. Прическа мне идет. «В лунном свете цветы слегка фосфорисцируют», — улыбается Леона. Постучав и не дождавшись разрешения, входит Велеслава с голубым платьем на вешалке и коробкой под мышкой. Опять волной накрывает стыд. Я нафантазировала ужасов, а вкус на платье у нее лучше, чем у Ариана. Впрочем, она меня не ревнует, а действительно хочет выдать замуж. Платье идеально для прогулок под луной, начиная от цвета, заканчивая свободным подолом всего до колена. По голубому фону струится цветочная вышивка с капельками сверкающих стразов. И белье к этому прилагается нормальное. Не слишком скромное, но и не вызывающее, еще и с пушапом. «Помощь нужна?» — уточняет Велеслава. «Нет, сама оденусь». Когда, одевшись, поворачиваюсь, на столе меня ожидает деталь туалета лично от князя — флакон антикобелина. Наученный горьким опытом в ванной, он, видимо, решил не показываться, чтобы не влетело за подглядывание. «Ариан, Ариан!» — вздыхаю я, но опрыскиваю спреем, мало ли какие лунные традиции свиданий. И только после этого обнаруживаю в обувной коробке не изящные туфельки, а кроссовки. Голубые, с вышитыми цветочками, но кроссовки. И это к вечернему платью. Только выбора нет. Во двор с запертыми воротами я выхожу, нервно стискивая кулаки. Велеслава сидит на крыльце, распуская побитый молью свитер в корзинку с волнистой пряжей, словно не ей через четверть часа сдавать меня на первое свидание. «А можно мне туфли?» «Можно, конечно», — негромко подтверждает Велеслава. «Но в кроссовках по лесу и полям ходить удобнее». «А придется?» «Да». Волнистая нить пряжи, повинуясь норовистым пальцем Велеславы, ряд за рядом соскальзывает со свитера. Порой обрывается, но Велеслава тут же подхватывает погрызенный молью хвостик и снова тянет нить. «Шерсть лунных овец?» — растерянно уточняю я. «Она самая», — вздыхает Велеслава. «Твоя непутевая спутница дверь на склад открыла, моль и залетела». «А, понятно, почему Кати не было. После такого проступка ее наверняка выставили вон». «Где она?» — прислоняюсь к столбику крыльца. «Катя похитила Васю. Или он ее? Показания свидетелей разнятся». «Что?» — Велеслава поднимает на меня задумчивый взгляд, и руки застывают на свитере. «Кто-то кого-то будет утешать или спасать от неудачного брака», — спокойно произносит Велеслава. «Время покажет, что это значит. А пока...» Пока это детские шалости, хотя Златомир за такое может хвост Ваське сломать. К весело болтающемуся Васиному хвосту я привыкла. Будет жаль, если такая красота пострадает. Можно это как-нибудь урегулировать. Сцепляю пальцы. Вася ведь хороший. Сначала надо узнать, что произошло. Велеслава смотрит снизу, но полное ощущение, что взгляд ее направлен сверху вниз, а потом уже регулировать. Да, пожалуй, но надо быть готовыми, наверное. К этим двоим трудно быть готовым. Один другого в непоседливости переплюнуть готов. Но сейчас они по лесам шастают, никто им не указ. А тебе стоит о своей супружеской жизни думать. К щекам приливает кровь. Я думаю. Ты не только думай, смотри внимательно, чтобы ни одной детальки не упустить. А что они значат, на досуге обдумаешь. Смотри, порой взгляд, слово или интонация могут сказать больше, чем тысячи заверений и объяснений. Невозможно не подумать, что это о нас с Арианом. По деталькам все поняла, и его объяснениям не верит. Удары по металлическим воротам похожи на удары гонга. Я пришел за жрицей. Мурашки бегут по спине, сердце ёкает. Вроде понимаю, что меня на свидание зовут, но страшно. Словно за мной толпа религиозных фанатиков с вилами, охапками дров и факелами явилась. И почему такая ассоциация, не понимаю. С испуга? «Ксант!» — в полголоса зовет Велеслава. Над нами открывается окно. Через миг перед крыльцом приземляется Ксант в плавках. «Привет! Хорошо выглядишь!» Подмигнув, он потягивается. «Так, кандидат номер один пошел, и мы пошли. Идем, Тамара». А прикусываю губу, чтобы не спросить, где Ариан, и краем глаза замечаю пристальный взгляд Велеславы. Детали высматривает. «Ты в плавках пойдешь?» «Ну не голым же», — фыркает Ксант. «Я тоже отравлен сумеречным миром и стесняюсь причиндалами в человеческом виде трясти». «Но не говорить об этом», — бормочу под нос. «А пока я о них говорю, но не показываю, можно думать, что они фантастически прекрасны». Ксант направляется к воротам. «Порой фантазии намного лучше реальности». «Удачи», — желает Велеслава вслед. Рассеянно поблагодарив, я замиранием сердца смотрю, как Ксант сдвигает засов. Ворота отворяются почти бесшумно, но вместо одного жениха перед нами стоят двое. «Я требую встречи с лунным князем». Выпалив это, Ламон застывает со стиснутыми челюстями. На разрумянившемся от гнева лице ходят желваки. Пьер в греческой короткой тоге, похожий на какого-нибудь Аполлона, довольно щурит глаза и прячет улыбку в уголках губ. «Прекрасно выглядишь, Тамара!» Он подступает ко мне и, подхватив ладонь, целует. «Я не мог дождаться встречи!» Стрельнув в нас гневным взглядом, Ламонт повторяет. «Я требую князя!» «А что случилось?» Перевожу взгляд между мужчинами. Судя по безмятежности Ксанта, он понимает, из-за чего негодует Ламонт. Появление Ариана ощущается всем телом, будто легкий толчок, пронизывающий, пригибающий силы. В глазах Ламонта и Пьера отражается его свет, и они склоняются. Наши блеклые тени дрожат, сдвигаются при приближении Ариана. Мы с Ксантом одновременно расступаемся, давая ему дорогу. Сияющий Ариан застывает между нами, и его сильный голос полон вселенского льда. «Я слушаю». «Почему мне отказано в свидании по лунным обычаям?» Ламонт поднимает голову. «Все остальные...» Голос Риана прерывает его несмелые претензии. «Ты водил жрицу Тамару на свидание по обычаям твоей стаи, когда она гостила у Свела. Если позволю второе свидание, это будет несправедливо. Все должны быть в равных условиях». Уголки губ Ламонта скорбно опускаются. Он закрывает глаза и наклоняется ниже. Печаль. Только печаль, и ни капли гнева или желания спорить решение. Хотя, наверное, можно поспорить. Но слово «князя» — непререкаемый закон. «Прошу, моя леди». Пьер протягивает руку. «Пора отправляться». А мне больше хочется спросить, почему Ариан отправляет меня с Ксантом? Умом, конечно, я понимаю, но сердцем... Туман окутывает меня, Пьера и Ксанта, выплевывает в стрекочущую темноту сумеречного мира. Перемигиваются на небе звездочки, острее пахнет травами. Невдалеке едва заметен дом Ариана. А может, мне он лишь мерещится, ведь там не огонька. Сжав мою ладонь, Пьер тянет куда-то в сторону. Доставка на место будет немного не в лунном стиле, но зато быстро. «Пик!» — откликается сигналка. Мягко урчит двигатель, и габаритные огни озаряют черный внедорожник. Пьер галантно открывает дверцу пассажирского места и помогает забраться в кожаный салон. Ксант ныряет на заднее сиденье человеком, но устраивается там уже черным волком. Когда он успел стянуть плавки, я не заметила, но на звере их точно нет. Сев за руль, Пьер улыбается. «Ну что, поехали?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Но я улыбаюсь. Свидание по традициям Ламонта было милым, несмотря на пакость Ариана. Интересно, как принято ухаживать стая Пьера. «Вы на месте», — ласково сообщает навигатор на безликом речном берегу. Сонная, разморенная с дороги, я жду, когда Пьер обойдет машину. Он бережно снимает меня на землю. Рядом уже подтягивается Ксант, на темной траве, заметной только по шелковистому блеску шерсти. Держа меня за руку, Пьер умилённо улыбается, словно кот, увидевший сметану. «Перенеси нас в лунный мир», — просит он. «А фары выключить?» Хлопнув себя по лбу, Пьер кидается в салон, отключает фары, захлопывая двери. Я вдохнуть лишь пару раз успеваю, как он снова сжимает мою руку. «Пойдём». Зажмуриваюсь. Без Ариана перемещаться страшновато. Без него вообще плохо. По спине пробегает озноб. Я прошу перенести нас под свет огромной луны. Меня окутывает что-то влажно-мягкое, едва уловимое. Стрёкот насекомых сменяется шелестом воды, словно рядом плотина или маленький водопад. «Можно открыть глаза», — почти шепчет надвинувшийся на меня Пьер. Мы стоим на краю сложенного из плит амфитеатра в форме месяца. С рожек две речушки падают в круглые водоемы черного и белого камня. Из них по блестящим в лунном свете каналам обтекают каменный комплекс вроде Стоунхеджа. Только здесь кольцевых ярусов штук 30, и верхние перекладины живы, хотя кое-где затянуты плющом и мохом. Сверху сердцевину не видно, смутно чернеют окружающие поля и лес вдалеке. «Лабиринт любви», — повторяю название места свиданий в стае Ламонта. «Сердце зверя», — мягко поправляет Пьер и тянет вниз, к ступеням в камне. «Я жду здесь», — предупреждает Ксант. «Смотрю в оба, так что без фокусов». «Не переживай, я в нашей семье самый спокойный», — насмешливо отзывается Пьер, вдруг подхватывает меня на руки и легко сбегает к черной выемке под водопадом. Ставит меня на землю и просит на ухо. «Умой лицо». «Зачем?» «Традиция». Теплая вода дрожит от беспрестанных ударов, рушащихся на нее потоков. Быстро ополаскиваю лицо, радуясь тому, что перед свиданием мне не дали накраситься. Теперь в другую сторону. Пьер хватает меня за руку. Наши шаги по каменному плато гаснут в шелесте воды. Пьер ныряет в белоснежную выемку, погружается с головой. Похоже, мне тоже надо было нырнуть так, но он не стал настаивать. Пьер выныривает резко, выбрасывается весь на берег и выпрямляется. Вода стекает по его лицу и волосам, струится по полупрозрачной от влажности тоге, плотно облепивший и подчеркнувший развитую мускулатуру. «Спасибо, что меня не окунул. Это было бы слишком жестоко». Он предлагает руку, и я вкладываю пальцы в мокрую горячую ладонь. «С чем связана эта традиция и чем вы занимаетесь в сердце зверя?» Воспоминание о нашем взаимоуспокаивающем поцелуе накатывает волной смущения, и я опускаю взгляд. «Как ты заметила, моя стая довольно цивилизованная». Пьер переплетает наши пальцы. «Ориентированная на сумеречный мир. Это настолько давняя традиция, что некоторые сомневаются в свободе нашей звериной сущности и обвиняют в потакании человеческой. Конечно, это глупости, ведь зверь и человек у нас одно целое. Но злым языкам лишь бы за что зацепиться». «Понимаю. Я разглядываю пляшущие тени под нашими ногами, мелькающие каменные плиты в паутине трещинок и сколов. Это древнее место. Еще со времен покинувших нас богов». Человеческая постройка откололась от сумеречного мира, так что люди теперь... Ох, наверное, тут людей не было несколько столетий, если не тысячелетий. Ты первая. Ого! Мы входим в тень каменных плит. Воздух здесь вязкий, сладкий, будто в буйно цветущем саду, хотя цветов мало. Серебристо-мерцающие звездочки рассыпаны по земле и сетям плюща. Сверху их не видно, но здесь, внизу, их с каждым мигом все больше. Они распускаются повсюду, скрывая под собой камни. Воздух становится еще слаще, опьяняет дурманом. Здесь трудно почувствовать запах, выследить свою пару. Но если уж желание велико настолько, что выследил, если поймал, исступленно шепчет Пьер и сверкает глазами, то, уточняю я, не дождавшись продолжения и чувствуя, как от лица уходит кровь и вместе с сердцем прячется в пятки. Пьер тихо смеется, посверкивая глазами. Будь ты волчицей, было бы бурное страстное воссоединение, считающееся у нас заключением священного брака. Что-то мне нехорошо, и лицо холодеет, как и кончики дрогнувших пальцев. Не бойся, Тамара. Пьер сжимает мои руки. Мне чуждо звериное игрище. Я голову не теряю. Хотя, должен признать, это развлечение бодрит. Какое развлечение? На случай внезапного отступления искоса оглядываю дорожки между камней. Охота. Пьер наклоняется, обжигает висок дыханием. За самкой. Это у вас такие свидания? Аромат этих цветов пьянит, бодрит и омолаживает. И бегать здесь весело. Можно выбегать и за пределы каменного алтаря. Ты вольна носиться где хочешь. А сразу назад. Тогда свидание не засчитывается. К тому же я буду следить, чтобы ты не выбежала раньше, чем через полчаса. И если попадешься, укушу. Рам! Он резко наклоняется и слегка прикусывает шею. Полчаса продержишься, выбежишь отсюда и свободно. Кажется, хорошо, что на мне кроссовки. Шутишь? Уточняю я. Мурашки бегают по телу, сердце ускоряется. Кажется, от запаха цветов я впрямь пьянею, иначе чем объяснить то, что предложение Пьера побегать кажется привлекательным? Рр! Развернув меня, Пьер прикусывает за ягодицу, подталкивает. Вперед! Считаю до 100. Если не сбежишь, ты моя по праву. Как счет дойдет до конца, я завою. 1, 2, 3, 4. Я срываюсь на бег. Сзади размеренно быстро звучит отсчет. Луна и фосфорисцирующие цветы укрывают все призрачным светом с вкраплением резких теней. Каменные плиты вздымаются выше и опускаются ниже, проносятся мимо. Каждый вдох наполняет легкие сладким пьянящим воздухом. Каждый вдох — как глоток вина. Шорох моих быстрых шагов, трепет листьев. Это похоже на сон. Сюрреалистично прекрасное видение. Я знаю, как схитрить. Надо обижать комплекс по кругу и выскочить наружу. По выбранной дорожке это минут 25-30. Хотя нет, надо сбить со следа. Ныряю в ворота из каменных плит, пробегаю шагов 40 и ныряю в следующие ворота ближе к центру комплекса. А еще через десяток метров выбегаю на внешний круг, мельком гляжу в сторону и застываю. Вместо желоба с водой, исходящих в землю плит амфитеатра в форме месяца, за внешним кругом камней поднимаются исполинские сосны. Далеко в вышине шелестят кроны, стволы поскрипывают. Одуряюще пахнет смолой. Откуда здесь этот лес? Его не было видно даже сверху. Прислушиваюсь. Голоса Пьера, его мерного отсчета не слышно. Так, спокойствие, только спокойствие. Вдохнув и выдохнув несколько раз, медленно пячусь, вхожу во второй от края круг, затем в третий. Поднимаю голову. Огромного леса не видно. Фух, теперь назад. И дать Пьеру по башке за то, что не предупредил о странностях места. Правда, через сотню шагов начинаю подумывать, что лес мне померещился. Надышалось чего-то, вот и чудится всякое. Вот и дорожка, по которой вошли в местный Стоунхендж. Лестницы, по которой спустились к комплексу, нет, только высокая стена каменного амфитеатра, абсолютно цельного, явно нерукотворного, площадка перед ней и водопады по бокам. Выхода нет, сердце бешено стучит, дыхание перехватывает. «Этого не может быть», — шепчу я, затем повторяю громче. «Этого просто не может быть». Бросаюсь вперед, на место, где должна быть лестница. Если у меня галлюцинации, наткнусь на нее. Но я пробегаю всю площадку и врезаюсь в теплую стену. Слева и справа ракочут водопады, их удары заставляют вибрировать каменный массив, и кажется, что скала дышит, а в ее глубине стучит сердце. «Выпустите меня отсюда!» — ударяю кулаками по стене. «Отпустите! Ариан!» Мой голос эхом проносится над комплексом. «Волчица лунного князя!» — шепчет скала. «Ищешь ли ты своего волка? Убегаешь ли от чужого? Ты должна бежать, бежать, бежать!» Где-то в Стоунхендже протяжно взвывает волк. Закончив считать, Пьер отправляется меня искать. А раз найдет, значит, выведет из этого безумного места. «Беги, волчица!» — шепчет скала. Я вздрагиваю, хотя пора привыкнуть, что в лунном мире все странное и в любой момент может стать черти чем. «Никуда я не побегу!» — складываю руки на груди. «Так если он тебя поймает, «Он женится на тебе!» — чуть громче произносит скала. «Разве ты этого хочешь? А если я его первая найду и поймаю?» «А справишься?» — уточняет скала с изрядной долей сомнения. «Вот и дошла до ручки!» — со скалой разговариваю. Налетает мягкий ветерок. С цветов взвивается сияющая пыльца, кружится, несется над каменными арками и плитами. Сладкий запах усиливается и меня ведет. Сердце странно сбоит. «Справлюсь ли я с ловлей Пьера?» «Интересный вопрос». Голова кружится. Воздух почти липкий, густой от сладости цветочного аромата. «Хорошо, да, очень хорошо. Только на душе скребут кошки. Кажется, что-то тут неправильно». Тряхнув головой, направляюсь к лабиринту из камней. «Удачи!» — шелестит скала. «Только в чем? В побеге от Пьера или его поисках? Или в поисках выхода в нормальный лунный мир?» Подумав немного, в первом круге камней прохожу до плиты в четвертом ряду, преграждающей путь к центру. Обхожу ее справа. Оглядываюсь. Прежних наружных кругов камней нет, лишь чистое поле, залитое лунным серебром и звездочками маленьких цветов. Может, лучше стоять на месте, а то заберусь непонятно куда. Касаясь теплого камня плиты, обхожу ее с другой стороны и попадаю в круг камней. Теперь до края их не три, как раньше, а несколько десятков, и над ними покачивают ветвями кряжистые деревья. Кажется, дубы. Так, все, пора даром лунной жрицы вернуться на землю. Надо было сразу это сделать. Прикрыв глаза, взываю к неведомым силам. Но, открыв глаза, обнаруживаю себя на прежнем месте. Порыв ветра опять срывает с цветочков искорки пыльцы. Несколько былинок оседают на моих руках. Надо добраться до говорящей скалы. С ней хоть поболтать можно в ожидании Пьера, а может и расспросить, что полезное. Петляя между камнями и входя в арки, я упорно двигаюсь вперед, стараясь не замечать, как при каждом повороте сменяются виды над рядами камней и само их количество. В опасное место Риан бы меня не отпустил, уверяю себя, высматривая впереди заветную скалу полумесяц. И Пьер бы в опасное место не пошел. Это вообще их культовое место. Они здесь регулярно брачуются, так что ничего опасного быть не должно. Наверное. Нога внезапно проваливается, и я срываюсь в водяной канал. Вода выталкивает меня, не позволяя достать дна, тянет несколько метров между увитых плющами плит. И вдруг выплевывает на берег с бурлящим ворчанием. «Осторожнее надо, бегают тут всякие». Стоя на коленях, пока по мне быстро сбегают струйки воды, я делаю очевидный вывод. Стая Пьера — конченые психи. У них крайне извращенное представление о свиданиях. Ариан тоже извращенец, если решил меня сюда отправить. Поднявшись и отжимая подол, оглядываюсь по сторонам. Никого. Тихо журчит вода. Лунные блики мерцают на ней, сливаясь с уносящимися прочь точечками пыльцы. А здесь красиво, и если смотреть под ноги, в каком-то смысле мило. Покрякивая мокрыми кроссовками, отхожу на несколько кругов назад и снова поворачиваюсь в ту сторону, где, по моим расчетам, находится выход или говорящая скала. «Я нашел тебя!» Голос Пьера странно низкий, сипло-урчащий. Разворачиваюсь. Он, склонив голову на бок, крадется ко мне. Глаза горят. «Никогда никого не находил, а тебя нашел, Тамара». В одно смазанное молниеносное движение он оказывается рядом, и я выдыхаю уже в кольце сильных рук. Блаженно жмурясь, Пьер обнюхивает мое лицо, волосы. «Запах! Твой запах теперь сильнее!» Бормочет он и проводит языком по виску, прихватывает ухо. «Как же сладко ты сейчас пахнешь!» «Где мой антикобелин? Его надо в сумочке носить!» Пьера сотрясает дрожь. Он прижимает меня крепче, и сердце взвывает. И вдруг притискивает каменной плите, впивается в губы, зарывается в волосы. Поцелуй, как удар горячей волны. Ноги подкашиваются от дрожи, вторящей дрожи пальцев Пьера. Огонь пробегает по телу, отзывается тянущей сладостью внизу живота, и кожа вся становится чувствительной. Каждое касание — как удар тока, как вспышка страсти. Лишь в сознании пульсирует мысль. «Ариан, Ариан, Ариан». Близость Пьера одуряет. Его руки скользят по бедрам, распаляя желание, но вне вспышки звериной страсти я совершенно его не хочу. И когда губы освобождаются, от глубокого поцелуя выдыхаю. «Пьер, хватит!» Его руки под подолом путаются в кружеве белья, трещащего под звериными когтями. От этого треска Пьер вскидывается, упирается ладонями возле моих висков, смотрит в глаза. Дышит так тяжело, словно задыхается. «Тамара! Тамара, не знаю, что это, но я теряю контроль. Беги! Беги как можно быстрее!» Он резко отстраняется и припечатывается спиной к каменной плите. «Уходи!» «Как отсюда выйти?» Грудь ходит ходуном, тело ломит от желания, которому не хочу поддаваться. «Просто беги! Куда-нибудь! Живо!» Его глаза вспыхивают, а я вновь срываюсь на бег, на этот раз по-настоящему. Сзади доносится яростный вой, а следом — топот лап.